Глава 7. «Раздеваться?» Сделала шаг назад и руками ощутила ледяную стену подвала. «Нет, не буду!» «Стесняешься меня?» Сложила руки на груди и настороженно на меня посмотрела. «Правда?» «Ну, конечно! Я тебя знаю несколько часов!» Пригладила платье и вздернула подбородок. «Да и к тому же, если бы на мне загорелась метка, я бы это почувствовала». «Нет, не почувствовала бы. Вы не провели вместе ночь любви». Повернулась ко мне спиной и подняла над головой свои темные волосы. На шее, рядом с позвоночником, еле мерцало темно-бордовое пятно в виде маленькой четырехконечной звезды. «Видишь метку?» «Да». Протянула руку и коснулась ее. Цвет и размер не изменились. И вообще ничего не произошло. Она слабо пульсировала, поднимая волоски вокруг и словно пропускала через себя кровь. Она такая маленькая. Она была больше, но с каждым годом становится все меньше и меньше. Чем дольше мы друг от друга, тем метка слабее. Неужели он не чувствует ее? Я слышала... «Драконы ощущают метки своих истинных». «Откуда ты об этом знаешь, Лилиана?» Повернулась и, прищурившись, посмотрела на меня. «Не помню», — пожала плечами. «В замке от кого-то слышала». «Так это правда?» «Да», — уверенно кивнула и отпустила волосы. «Чувствуют. Но моя метка запечатана». После того, как я провела ночь с королем, метка не проявилась, и Вебрант решил уничтожить меня. Но спустя какое-то время я заметила, как на шее у меня что-то печет, чешется, зудит и не дает спать. Вальварос тогда сказал мне, что это и есть метка истинности, и мне нужно вернуться в королевский замок. «А ты что?» Прошел месяц с того момента, как я покинула короля и как проявилась моя метка. Я знала, что под сердцем у меня ребенок Вебранта. И я собиралась, клянусь драконьей матерью, собиралась вернуться к королю, но... Что случилось тогда? Он недолго горевал. И месяца не прошло, как он нашел себе светловолосую жену Карию Сафир, которая впоследствии родила ему наследника Вебранта II Винтера, белоснежного дракона. «Значит, король Вебрант нашел себе вторую истинную? Разве это возможно?» «Да, такое бывает. Очень редко, но случается. К сожалению, после родов она умерла. А, быть может, ее убили». Мэри потерла ладонью лоб и села в свое кресло. «Я не знаю. Да вот только почти сразу после смерти Карии Вебрант I женился на ее сестре Астере Сафир. Абсолютной противоположности Карии, черноволосой бледнолицей ведьме, в глазах которых ненависть и ярость, граничащая с безумием. Она-то и родила ему второго сына, Аргарана. Разве король женился на Астере по любви? Он же только похоронил свою истинную и наверняка был в отчаянии. К сожалению, я не знаю, почему он так поступил и что им двигало в тот момент. В тот момент, когда он выбрал Астеру, я решила, что не стоит даже и пытаться возвратиться к нему. Очень много воды утекло. Да и у меня уже родился сын. Метку я свою запечатала и навсегда забыла о своей любви к королю Вебранту I. «О любви?» Вспыхнула и села напротив Мэри. Он решил уничтожить тебя из-за того, что твоя метка не проявилась, а ведь нужно было просто подождать немного. У королей это не принято, к сожалению. Если метка не проявляется сразу после гейзера, значит, девушка не истинная дракона. «Гейзер не работает!» — вскрикнула и ударила кулаком по столу. «Мне Вальварос сказал». «Да, это так», — улыбнулась и накрыла мою ладонь своей, стараясь успокоить. «И все, кроме королевской семьи, это знают. «Мэри, а Вебрант не пробовал искать тебя?» Наклонилась к женщине и посмотрела ей в глаза. «Может быть, он все-таки любил тебя?» «Я не знаю, любил или нет, но ухаживал он красиво». «Расскажи». Опустила голову на сложенные руки и улыбнулась тому, что сейчас услышу историю любви обычной девушки и настоящего короля. Пусть эта история и закончится разрывом, но начало наверняка будет очень красивым. «Хм, так на чем я закончила?» Почесала подбородок и загадочно улыбнулась. «Точно. В той самой таверне, на краю города, я встретила Вальвароса. Он подсел ко мне и, положив перед собой одну из своих книжек, очень странно на меня посмотрел. А затем заговорил со мной человеческим языком. «Я знаю, кто ты и что здесь делаешь», — почти шепотом произнес зверек и посмотрел на меня. «Ты сейчас со мной разговариваешь», — посмотрела на Пушистика и протерла глаза. «И ты не галлюцинация?» «Нет, не галлюцинация. Меня зовут Вальварос, и я здесь, чтобы помочь тебе». «А у меня на лбу написано, что мне нужна помощь», — удивленно взглянула на звереныша и продолжила есть кашу с мясом. «Это единственная еда, которую мне здесь предложили, но я отказываться не стала. Долгая дорога вымотала меня, и я готова была съесть все, что угодно, только чтобы не упасть в обморок». «Я смотрю, ты за словом в карман не полезешь, а странный язычок. Королю должна понравиться». Потер свои маленькие лапки и, спрятав книжку в шерсть, спрыгнул с лавки. «Идем отсюда, чужачка. Нам надо торопиться. Король ждать не любит. Да и Гейзер уже проснулся для церемонии». «Никуда я не поеду», — отрицательно покачала головой и продолжила есть кашу. «Мне и тут неплохо». «Послушай, Мэри, я знаю, что ты прибыла сюда из другого мира и теперь хочешь вернуться домой. Но чтобы возвратиться, нужно дождаться полнолуния». Замер и зажмурил один глаз. «А оно наступит только через 18 дней, ни раньше, ни позже. А до этого тебе надо где-то жить». Я раскрыла рот, и кусок мяса упал на деревянный стол. «Откуда ты знаешь об этом?» «Я знаю все про тебя. Должность такая у меня — все знать про чужачек. Сам не рад такому счастью, только никуда не денешься». 18 дней? Поднялась и, отпив из кружки теплой травяной настойки, пошла за зверьком. «И я смогу вернуться?» «Сможешь!» Важно кивнул и, открыв дверь, выбежал на улицу. «Только для этого нужно будет кое-что сделать». «Услуга за услугу, так?» «Верно». «Что же? Убить кого-то? Обмануть?» Развела руками. «Что?» «Я смотрю, ты готова на многое». «Я готова на все». Сложила руки в молитвенном жесте. «Только верни меня обратно». «Хорошо, я попробую». Замолчал на мгновение. «А тебе нужно будет всего лишь стать истиной короля Вебранта Первого Винтера и родить ему наследника». «Он так и сказал. Всего лишь стать истиной короля и родить ему наследника». «Да, все именно так», — кивнула Мэри и посмотрела на меня. «Ты знаешь, с того времени прошло больше 20 лет, а я все помню, словно это было вчера». «Невероятно!» — почесала затылок и поднялась. «И почему мне кажется, что наш пушистый друг не чист на руку? То есть на лапу?» «Не думаешь ли ты, что...» «Именно так я и думаю!» Поднялась со стула и сделала несколько шагов по кабинету. «Точно тебе говорю! Он служит кому-то из королевской семьи!» «Нет!» Мэри отрицательно покачала головой и поднялась. Осмотрелась и прислушалась. «Если это так, то король и его семья знают о нашем сообществе, об этом книжном магазинчике и о том, чем мы тут занимаемся». «А если это так?» Прошептала и подошла к входной двери. Приложила ухо к дереву и прислушалась. «Прежде, чем продолжать заниматься тем, чем ты занимаешься, нужно удостовериться, что Вальварос на нашей стороне». «Но как?» — шепотом произнесла Мэри и тоже подошла к двери. «Сначала скажи, чем конкретно вы занимаетесь?» — посмотрела в серо-зеленые глаза женщины. «Потому что, если честно, я так и не поняла». «Ну хорошо, я скажу тебе», — выставила вперед указательный палец. «Но только потому, что ты одна из наших. А еще потому, что ты истинная Вебранта Второго. Пускай пока не поняла этого». «Пусть будет по-твоему». «Идем, Лилиана». Открыла дверь и, взяв меня за руку, вывела из кабинета, и мы снова оказались в общей гостиной. Мэри осмотрелась и, кивнув самой себе, пошла по одному из коридоров, который расходился, словно солнечные лучи от каминной. Перед дверью она остановилась и замерла, а затем нажала пальцами на какие-то отверстия, и мы услышали характерные щелчки. «Что ты делаешь?» — тихо спросила и нахмурилась. «Пытаюсь открыть эту дверь». Она обвела взглядом большое пространство, что занимал подвал под книжным магазином, и остановилась на мне. «Здесь все двери защищены особой магией, чтобы никто из чужих, кто здесь окажется, не смог бы попасть в святая святых. За этими дверями находится центр управления? Можно и так сказать». Мэри опустила дверную ручку до упора, и дверь перед нами распахнулась. Это была небольшая круглая комната, в центре которой стоял круглый стол, за которым и сидели девушки. Но здесь были не все. Не обратив на нас никакого внимания, они продолжали смотреть в центр стола, на котором стоял стеклянный шар, который светился желтыми всполохами. От него исходила такая сильная энергия, что в один миг мне стало жарко и немного не по себе. Я ощущала вибрацию, какие-то непонятные звуки, похожие на шуршание и попискивание. «Иди сюда, Лилиана!» Тихо позвала меня за собой Мэри, и я встала рядом с ней. «Подожди немного. Сейчас сеанс связи прервется, и можно будет поговорить». Одна из девушек медленно водила руками по ауре шара, словно по глобусу. Не касаясь его, она словно боялась обжечься. Это и понятно. Светящийся шар был словно сделан из жидкой лавы, на котором была нарисована карта. Только не мира, а чего-то другого, возможно, королевства, в котором я сейчас находилась. Другие две девушки делали записи на желтых листах пергамента, длинным пером, и, казалось, общались лишь взглядами. «Они менталисты», — прошептала Мэри, наблюдая мой удивленный взгляд. «Понятно», — кивнула и решила сделать шаг в сторону стола. Посмотреть, так сказать, на шар поближе. Но в этот самый момент, когда я подошла, шар перестал крутиться и как будто бы замер, а затем и вовсе погас. «Это из-за меня?» «Нет, Лилиана», — улыбнулась одна из девушек. «Сеанс связи закончился. Сегодня и так он длился дольше обычного. Уф, жарко!» «Узнали что-нибудь?» — настороженно спросила Мэри и подошла к девушкам. Посмотрела в их записи. «Немного», — ответила одна из помощниц и ткнула пальцем в одно место на пергаменте. «Это та самая прорубь?» Мэри подняла на меня глаза и тяжело вздохнула. «Мне жаль». «Что жаль? Не понимаю». Хмыкнула и посмотрела на девушек, а потом на Мэри. «Прорубь, из которой ты попала в наш мир, скоро исчезнет». «Как это?» «Такое бывает», — ответила другая девушка. «Одни порталы закрываются, вторые открываются. С Мэри так получилось». «У меня особый случай. Там вообще ничего не понятно». Вмешалась Мэри и подошла ко мне. «Не переживай, Лилиана, это просто прорубь. В любом случае, ты же не собиралась возвращаться домой, правда?» «Я не знаю», — сжала ладони в кулак и встряхнула ими, чтобы снизить напряжение. Поджав губы, шумно выдохнула и пошла прочь из центра управления обратно в гостиную. Я правда не знаю. «Чего ты не знаешь?» — услышала знакомый голос Бардена Гилберта, доносящийся из глубины одного из диванов. «Неважно», — устало покачала головой и, сев на соседний диван, посмотрела на красавца-мужчину, у которого, кажется, совсем не было проблем. «Не хочешь рассказать своему другу Бардену?» «А вдруг я смогу помочь тебе?» Протянул мне чашку с ароматным чаем и кивнул. «Выпей это. Должно полегчать». «Чем вы тут занимаетесь?» Взяла из рук чашку и сделала глоток. Довольно причмокнула и улыбнулась. Кажется, и правда стало легче. «Неужели тебе еще никто не рассказал?» «Нет. Кругом одни тайны и загадки». «Ну хорошо. Расскажу тебе по секрету». Поднялся и сел рядом со мной. Положил руку мне на плечо и немного придвинул к себе. А затем посмотрел в глаза. «Мы ищем порталы, через которые чужачки, такие как ты, попадают в этот мир». «Такие как я?» Хмыкнула и убрала мужскую руку со своего плеча. «Или как твоя мать, да?» «Не понял», — побледнел Барден и тяжело задышал. «Ты имеешь в виду, что моя мать чужачка?» «Что?» — захлопала ресницами и ощутила, как меня словно окатило жаром. Отодвинулась от мужчины и поняла, что самое лучшее, что можно сделать сейчас — испариться. «Отвечай!» — крикнул парень и схватил меня за локти. И тут я увидела, что глаза его стали янтарного цвета, а зрачок вытянулся до вертикального. Кажется, именно сейчас сын Мэри мог обратиться в дракона. И это очень, очень плохо. Вебрант Винтер. «Ты кто такой?» Резко дернулся и вскочил на ноги. Покачнулся, но удержался. Ответа не последовало. Вместо этого волк ощерился, и в его глазах я увидел злость и ненависть собственного брата. «Можешь не отвечать. Я вижу все собственными глазами. Оборотень и грязное чудовище». Волк сделал медленный шаг и оскалил пасть. Я увидел длинные бело-желтые клыки. Он собирался напасть, и у меня оставалось несколько секунд, чтобы принять правильное решение. И я принял. Когда он прыгнул на меня, я не стал обращаться в дракона и драться с братом в обличии зверя. Этого удовольствия я бы не доставил ни тому, ни другому. Резко развернувшись боком, толкнул его плечом в голову и, выставив кулак, ударил волка в крепкую грудь. Вложив туда не только свою силу, но и драконью, врезал так сильно, что мне показалось, будто бы я сломал ему ребра. «Ау!» Волк взвыл и, упав на снег, яростно посмотрел на меня. С трудом поднялся и попробовал сделать шаг в мою сторону. «Не стоит этого делать», — выставил вперед руку и принял боевую стойку. «Одно движение или выпад, и я убью тебя». «Я знаю, ты слышишь меня, поэтому давай без глупостей». Шумно дыша и показав мне окровавленные клыки, волк развернулся и медленно пошел в сторону леса. А через несколько мгновений я услышал, как черный волк, зверь моего брата, завыл на луну. Это было так протяжно и жалобно, что кровь в моих венах застыла холодным студнем и стало тяжело дышать. Первый раз в жизни мне стало жаль моего брата. И я сделал шаг в ту сторону, куда ушел мой брат. Но через секунду замер, поскольку до меня донесся ответный вой откуда-то из середины леса. Сначала один, потом второй, и вот уже вся стая волков выла в унисон, собираясь и переговариваясь. Зная сущность зверя, понял, что сейчас единственно правильным решением будет убраться отсюда. Убраться как можно дальше. Один волк не страшен, но стая волков-оборотней — это другое. И с ними может справиться только дракон. Но убивать своего брата и его армию не входило в мои планы, по крайней мере, сегодня. «Гони в замок!» — крикнул вознице и ударил его по плечу. «Да, мой принц!» — Испуганно ответил возница и ударил вожжами по бокам лошади. Я только успел заскочить в повозку и закрыть за собой дверь, как услышал поблизости вой волков. А через мгновение мои глаза выцепили черную шерсть и красные, как кровь, глаза. «Чего ты хочешь, Аргаран?» — крикнул в темноту. «Чего? Войны? Этого ты хочешь? Только сначала стань человеком, иначе я тоже выпущу своего зверя, и тогда мы посмотрим, кто из них окажется сильнее». Волки медленно отступают, но я понимаю, что это не конец, а лишь начало войны между двумя братьями Винтер. Да уж, дела. Кто бы мог подумать, что двое братьев, да и к тому же королевских кровей, будут драться до смерти ради трона. Что-то не припомню такого в нашей семье. В любом случае, чтобы разобраться, откуда пошла ненависть Аргарана ко мне, нужно поговорить с отцом, королем Вебрантом Первым Винтером. Вообще-то, это нужно было сделать намного раньше, потому что сейчас единственным моим желанием было прижать отца к стенке и вытрясти из него душу. Да заодно то, что он сделал с моей Лилианой, нужно было прикончить его ледяного дракона, а потом и самого папашу. Вместо того, чтобы искать свою избранную, я сижу в замке, гоняюсь за сумасшедшим братцем и понятия не имею, что делать дальше. Экипаж остановился у входных дверей королевского замка и, вылетев из него, быстрым шагом пошел внутрь. Похрустывая позвонками шеи, старался унять вновь разрастающуюся боль в голове. «Да что тебе надо?» — выкрикнул воздух и схватился за виски. «Что? Убить меня хочешь?» Толкнув одной рукой дверь, не заметил того, что дверь покачнулась и повисла на одних петлях. В глазах помутнело, и, схватившись за стену, медленно прошел холл и оказался в малой гостиной. «Бейтс!» — крикнул так громко, что, кажется, задрожали зеркала. Скинул с себя плащ, а трость запустил куда-то в сторону. Злость и ярость пожирали меня. Голова раскалывалась так, что терпеть боль было невыносимо. Надо было послушаться того юного лекаря и выпить настойку. Может быть, она помогла бы мне, и сейчас не хотелось сдохнуть прямо здесь, среди белоснежного рояля моей матери и велюровых диванов цвета куриного помета моей мачехи. «Бейтс!» — вновь крикнул дворецкому и упал на диван. Сжал ладонями виски и застонал. «Ваше высочество уже вернулось? Чаю? Кофе? Может, отужинать желаете?» «Сдохнуть хочу!» — процедил сквозь зубы. «Если ты не найдешь мне лекаря, я подожгу этот замок! Разорву каждого, кто здесь живет, никого не пощажу. Вы все сгорите в адском пламени моего дракона». «Понятно. Лекарь будет сию минуту здесь», — дрожащим голосом произнес Бейтс и испарился так быстро, что я не заметил его исчезновения. «Ох, мой принц, кажется, вы совсем зачахли без своей истинной», — услышал писклявый голос и открыл один глаз. «Кто здесь?» «Не узнаете вашего верного слугу и хранителя королевского замка? Если ему угрожает опасность, Вальварос появляется и спасает его». «Ты лучше меня спаси!» Открыл второй глаз, но все равно не увидел пушистого звереныша. «Вас спасет только ваша избранная, и только она!» Пропищал и появился в поле моего зрения. Подложил под пушистый зад книгу и, сложив лапы на груди, хмыкнул. «А голова болит из-за того, что ваше тело чувствует грядущие изменения». «Как это? Не понимаю. Я ведь уже не мальчишка, чтобы вновь переживать переходный возраст. Да и с драконом мы давно обрели друг друга». «Дело не в вас с драконом, мой принц, а в том, что дракон почувствовал свою истинную и теперь боится потерять ее. Он делает все, чтобы найти ее и спариться с ней». «Что? Спариться?» — хмыкнул и закатил глаза. «Хм, ну, естественно. Это сущность дракона, и сейчас он делает все, чтобы обратить на себя внимание. убивая вас головной болью, которую сам и провоцирует. «Хлябская прорва!» — сжал виски. «Угомонись, зверь! Я тоже хочу найти Лилиану!» Посмотрел на сидящего зверька, невозмутимости которого можно было позавидовать. «Значит, лекарь мне не поможет?» «Нет», — отрицательно покачал головой. «Хотя, можно попробовать. Но, думаю, лучше поискать более действенное лекарство, чем настойка Дина Левина». «Говори, что мне делать?» «Вам нужно отправиться туда, где ждет она, ваша избранная».